Шестое. Женщина заколосила еще громче. Казалось, она, наконец, осознала, что произошло на самом деле, осознала, что их с мужем поставили перед выбором дать сыну умереть или сохранить его жизнь в виде искореженного обломка. День не колебался. Здесь находилось слишком много людей, и это было не то же самое, что предложить помощь одной женщине, подкошенной непримиримыми обстоятельствами, готовой согласиться на что угодно. Ее муж выглядел слишком угрюмым, почти до жестокости. Конечно, виной тому было горе, но выражение его лица добавило мальчику нерешительности. Дени не был уверен, что у него что-нибудь получится. Что будет, если он лишь без пользы отнимет у них время? Нет, Дени не боялся, что его прогонят пинками с гневными криками или тем более исполосуют розгами, как шарлатана, вздумавшего посмеяться над чужим горем. Точнее, мальчик не думал об этом. Его заботило другое. Каково будет этой женщине после вспыхнувшей надежды снова погрузиться в черное, скользкое месиво безысходности и отчаяния? Ощущение, последующее после вспышки ложного солнца, еще сильнее прожгут ее душу. В этот момент он заметил, что угрюмый мужчина как-то странно скрючился, на секунду прикрыл лицо рукой, тут же убрал ее и выпрямился. Полумрак не позволил видеть детали, но Дини догадался, что муж женщины быстрым движением руки стер с лица слезы и постарался, чтобы никто этого не заметил. Одновременно сквозь плащ женщины Дини услышал хлопки крыльев летучей мыши. Она возникла из ниоткуда, в ветвях ближайшего тополя. Мальчик шагнул из вязкой тени в переплетающиеся круги и реального света, рожденного факелами. Мужчина, по-прежнему сдерживавший в объятиях женщину, заметил это движение и повернул к мальчику голову. Дини снова замер. Для второго шага, как ни странно, понадобилось еще больше усилий. Как обычно бывало в критической ситуации, сознание тронул голос отца. «Ты можешь сомневаться. Это вполне естественное человеческое состояние. Но лишь до того, как начал что-то делать. Если же начал, то уже не сомневайся». Ребенка будто подтолкнули. Еще несколько робких шагов. Какой-то мужчина, то ли родственник хозяев, то ли слуга, пробормотал: «Тебе что здесь надо? Не до тебя». Он взмахнул рукой: «Иди, может, в другом месте подадут». Дини не обратил внимания на это замечание. Теперь его переполняла решимость, и он подошел к хозяевам вплотную. Теперь его заметила и женщина. «Можно я пройду к вашему сыну?» Тихо и в то же время настойчиво произнес Дини: «Пожалуйста». Женщина перестала плакать. Мужчина ослабил хватку рук, в нерешительности разглядывая невесть откуда взявшегося ребенка. Тот быстро добавил: «Я только попробую помочь ему. И если у меня ничего не получится, я сразу уйду». Никто не произнес ни слова. Все зачарованно смотрели на него. Бесспорно, если бы не шок от пережитого, его бы прогнали. Во всяком случае, не пустили бы в дом. Но сейчас их состояние было податливым воском. Лепи, что хочешь, и немыслимая при других обстоятельствах просьба не встретила противления. Не дождавшись определенного ответа, Дини медленно, робко прошел к открытой двери. Хозяева вышли из оцепенения лишь, когда он оказался внутри. Их сын лежал на кровати в передней комнате. Здесь главенствовал специфический запах тяжело больной, умирающей плоти. Парень лежал с закрытыми глазами, лишь когда Дини вошел, несколько секунд изучал его бессмысленным взглядом, затем снова закрыл глаза. На вид ему было не меньше 15. Дини опустился на колени рядом с кроватью. Нога подростка чуть повыше колена была забинтована, и из-под этой ткани проглядывала чернота, пропитавшая кожу, как бумагу. Прежде чем Дини приложил к поврежденному участку обе ладони, он почувствовал в них такое знакомое покалывание. Подросток только один раз приоткрыл глаза, когда чьи-то руки, горячие, пульсирующие, прикоснулись к нему, после чего он не открывал их, пока не заснул. Когда все закончилось, и чернота уступила место серому оттенку, уже не так похожему на живую человеческую плоть, Дини не смог даже встать. Он опустился на пол прямо возле кровати и тут же погрузился в сон, больше похожий на забытье. Хозяину пришлось на руках отнести ребенка на свободную кровать. Дини проспал всю ночь. Утром его покормили, и он снова заснул, чтобы встать лишь к вечеру. Его уговаривали остаться, хотя бы провести в доме еще одну ночь, но мальчик все-таки ушел. На прощание ему наложили целую котомку еды. Покидая деревушку в сумерках, Дини заметил, как его опять сопровождает летучая мышь.